Глава 18. Ловушки и западни. «Хороший вкус приведет к тому, что вы окажетесь неудел», — провозгласил он, Вонегут. Почему-то почти всех хороших писателей когда-то выгоняли из школы или там университета. Факультеты английского языка и литературы не произвели еще ни единого хорошего писателя. Как он предположил, это из-за того, что людям прививают так называемый хороший вкус на той стадии, когда они сами не в состоянии прилично работать. И то, чему они учатся, вынуждает их ненавидеть то, что они пишут. Вот они и прекращают писать, толком не начав. Всякий художник, работающий в какой-либо области, должен уметь стойко переносить постоянно недовыполненные задачи, неудачно воплощенные идеи и тому подобное. Вероятно, особенно это важно в самом начале пути. Поэт Уильям Стаффорд часто говаривал своим студентам: «Вам надо понизить планку. Например, перестать упрямо равняться на самых именитых писателей в истории мировой литературы. Вы можете оказаться неудел из-за так называемого третьего игрока». Этот термин Воннегут изобрел сам. Он использует его в предисловии к изданию «Синей бороды», выпущенном библиотекой Франклина. Это предисловие перепечатано в «Судьбах хуже смерти». Там, в частности, говорится: «Дети способны часами самозабвенно предаваться общению с какой-то небольшой частицей огромной великой целостности, то бишь универсума, со снегом, например, или с дождем, с грязью, красками, камнями. Маленькими швыряют друг в друга, под большие стараются залезть, перекликающимися звуками или такими, которые доносятся из приемника, или производимыми ими самими, когда они колотят в трещотки и барабаны, ну и так далее. В общении участвуют всего двое – ребенок и универсум. Профессиональные живописцы, про которых больше всего рассказывают в этой выдуманной истории, это люди, которые вот так вот и продолжают, словно дети, играть всякими липкими штуками – грязью, мелом, минералами, истолченными в порошок, растительным маслом, остывшей золой и кое-чем еще. Размазывают все это по тряпке, разравнивают, подчищают и прочее, и прочее. И делают одно и то же всю жизнь. В используемом переводе не упоминаются растительное масло и минералы. Однако, когда они были детьми, играли лишь двое – ребенок и универсум. Причем поощрять успехи, наказывать за промахи, дано было только универсуму, как более умелому игроку. А став взрослыми, живописцы, особенно если от них зависит, чтобы другим было что есть, где жить, как одеться, не забудем и про обогрев зимой, вынуждены принять в игру третьего, и этот третий обладает удручающей властью то жестоко над ними смеяться, то нелепо вознаграждать, да и вообще ведет себя как настоящий психопат. Третий – это общество, та его часть, которая рисовать обычно не умеет, зато знает, что именно ей нравится, и мстит тем, кто с ее вкусом не хочет считаться. Иногда этот третий предстает в обличии какого-нибудь диктатора, наподобие Гитлера, Сталина или Муссолини, а иногда в обличии всего лишь критика, куратора музея, коллекционера, торговца картинами, взаимодавца или просто родни. Так или иначе, игра по-настоящему хороша лишь в том случае, когда ею заняты двое. Художник и огромная великая целостность, а трое – это уже толпа. Детям третий игрок тоже может подрезать крылья. К примеру, во втором классе учительница сказала мне, что я зря нарисовала голубое небо лишь в верхней части листа. На самом деле, уверяла она, небо выглядит не так. Голубое небо видно повсюду, а не только вверху. Учительница даже вывела меня наружу, чтобы доказать это. Но я не видела голубизны повсюду. Мне казалось, что вверху небо голубее. Я до сих пор отчетливо помню, как она взирала на меня сверху вниз. Она была гораздо крупнее меня. Она была авторитетом, и ее восприятие считалось более верным, чем мое. С тех пор я избегала рисования карандашами, красками, чем угодно, до тех пор, когда мне уже давно перевалило за 30, и, попав в художественную колонию, я вдруг ощутила бессильное нетерпение. Показалось, что слова – неподходящие инструменты для описания изумительно лиловой капусты, выросшей на тамошнем огороде. Я сорвала кочан и принялась зарисовывать его. Мимо прошла одна из наших художниц. «Я рисую», — объявила я. «Как это правильно делать?» Она набрала в грудь побольше воздуха, но произнесла всего две короткие фразы. «Просто следуйте за своим взглядом. Всему остальному можно научиться позже». Лишь получив такое разрешение, я вспомнила ту школьную сцену. «Самый коварный третий игрок притаился в вашей собственной голове. Вы можете даже не осознавать, откуда он вообще там взялся. Но познакомьтесь с ним поближе и берегитесь его».